Примечание, главе 2. Их прогнали оттуда еще в 1791 году. Речь идет об упразднении монастырей во Франции во время революции. Ваал или Баал, бог плодородия, вод и войны у древних семитских народов. Отправление его культа часто сопровождалось разнузданностью сладострастия. Елисей, библейский пророк и чудотворец, жил при 6 иудейских царях, говорил им правду, обличал нечестие и идолопоклонство, помазал Иегу Иуия на царствие над Израилем. 4 книга царств. Ахав, царь израильский в 917-895 годах до нашей эры, пытался вести в своем царстве культ Ваала, преследовал иудейских пророков, персонаж Библии, 3 книга царств. Иезавель, персонаж Библии, жена Ахава, дочь царя финикийского города Сидона, пытаясь уничтожить древнееврейскую религию, вызвала восстание, во время которого была выброшена из окна, растоптана всадниками, а тело ее растерзали псы. Ее имя стало синонимом нечестия и разврата. Картезианцы – монашеский орден со строгим уставом, возникший в XI веке. Доходы ордена должны были употребляться на строительство церквей. Его монастыри славились гостеприимством и благотворительностью. Название получил от монастыря Шартрес в Восточной Франции, куда удалились основатели ордена для отшельнической жизни. Иоанн Креститель или Предтеча, ближайший предшественник и предвестник Христа, пророк, инициатор обряда крещения, который совершил над Иисусом, за обличение грехов иудейского царя Ирода, был заключен в темницу и там обезглавлен. Конец примечаний, главе 2.